Следующий очень важный вопрос, вопрос, связанный с манхаджем, а это разъяснение того, что описание какого-то дела неверием не обязывает обвинением в неверии определенной личности, даже если это действие является большим неверием. Всевышний Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, «Вама кунна муаввибина хатта набааса расуля». Мы никогда не наказывали людей, не отправив к ним посланников. Также Всевышний Аллах рассказал в суре Табарак о том, что когда людей будут закидывать в ад ангелы, то есть, которые сторожат ад, они спросят этих людей, как Всевышний Аллах говорит, «Кулля маульки яфига фауджун салягум хазанатуха». Каждый раз, когда туда будут закидывать толпу людей, спросят хранителя ада у этих людей, «Алям ятикум навир, разве не приходили к вам увещеватели?» «Калю баля», они скажут, «Да, конечно, приходили». «Каджана навирум», «К нам приходил увещеватель факаззабна», «Но мы в него не поверили». И поэтому, братья, мы никогда не наказывали людей, не отправив ни посланника, пока довод не дойдет до людей, люди наказаны не будет. И точно так же мы сегодня упомянули в хадис, в котором сказано, любой христианин или иудей, который, услышав обо мне, то есть о пророке Мухаммаде, не уверует меня, Аллах обязательно его ведет в ад. Соответственно, если любой христианин или иудей, не услышав о пророке, не уверует в него, Аллах не ведет его в ад. И когда мы говорим, услышав обо мне, то есть и слышав именно о настоящем пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи салям, а не в том виде, как его, допустим, иногда бывает, показывают по телевизору, то есть имеется в виду информацию о нем передают, средства массовой информации, о том, что религия ислам это религия террора и так далее, и тому подобное, по причине таких личностей, как Усама бин Ладен, Айман Завагри, Хавариджи, всякие там джамааты, всякие лесные и так далее. Братья, ислам в одной долине, эти люди... совсем другой долине Баракаллаху фикум, и ислам никак не оправдывает их террористические действия. Аль-хамдулилля, ислам Баракаллаху фикум не причастен к тому террору, который совершают те люди, которые называют себя мусульманами. Шейх Уль-Ислам ибн Таймия говорит, обвинение в неверии имеет свои условия и препятствия, которые могут не соответствовать в отношении определенной личности. И описание какого-то дела неверием, то есть называется такфир мутлак, не обязывает обвинением в неверии определенной личности, то есть такфир аль-муайян, если не будет при этом соблюдены соответствующие условия отсутствия препятствий. И как еще раз мы напоминаем, этим занимаются кто? Ученые. Они определяют, есть ли условия или отсутствуют препятствия, или же нет. Шейхи Абдулла и Ибрагим, сыновья Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман и шейха Сулейман, шейх Сулейман ибн Сахман говорили, это потомки Мухаммад ибн Абдул-Вахаба. Почему именно их слова приводят? Потому что очень многие люди говорят о том, что они были такфировцы. Нет, братья. Они говорили, обвинение в неверии определенной личности является известным вопросом. Если кто-то говорит какие-то слова, которые сами по себе являются неверием, то говорят, что тот, кто говорит это, является неверным. Однако, когда такое говорит определенная личность, то есть его действия описывают, чем неверием. Однако, когда такое говорит определенная личность, никто не имеет права обвинять его в куфре, в неверии, пока ему не приведут довод, отказавшись от которого он станет неверующим. И как мы еще раз говорим, этим занимается кто? Ученый. Поэтому, братья, в этих текстах указание на то, что если кто-то впадает в неверие, это не значит, что тот, кто совершил это неверие, сразу же становится кафиром, неверующим. Также указание на то, что вынесение решения в отношении определенной личности отличается от вынесения решения по его делу. Поэтому, Баракаллаху фикум, мы также обращаемся к нашим братьям, которые занесло в этой теме, такфировцы, которые людям делают, говорят, что кафир тот, кафир этот, мы говорим, стойте, давайте разберемся. Мы с вами не разногласим в том, что действие того или иного человека, которого вы называете кафиром, является куфром. Мы не разногласим в этом. То есть, когда вы говорите о том, что человек, который идет и просит у могил, или просит у духов, или просит у джиннов, или поклоняется деревьям и так далее, что это является куфр и ширк, то есть неверием и многобожием, мы с вами в этом не спорим, мы этим братьям говорим. Однако проблема в чем мы видим вас, в том, что вы торопитесь обвинять людей в неверии. Они же думают, когда мы не называем этих людей кафиром, они думают, что мы их действия тоже куфром не считаем. Нет. Мы согласны с вами, эти действия тоже куфр, но не надо торопиться обвинять людей в неверии. Также, братья, в этих текстах указание на то, что вынесение решения в отношении определенной личности требует соответствия всех условий и отсутствия каких-либо преград для этого. Для этого, братья, есть баракаллаху фикум шариатские суды. Даже мы в быту здесь Видим, что если человек, допустим, совершил какое-то преступление, просто так же его не казнят на месте, правильно? Не приезжает же милиция, автомат не достают, не стреляют же в него, правильно? Есть обязательно, увозят его, правильно? Судебное разбирательство. Иногда человек может быть так, что явно выглядит, что он виноват, а тут потом всплывает, что он оказывается самый непричастный к этому преступлению. А иногда, может быть, наоборот, внешний человек кажется вроде бы ни при чем, а преступник на самом деле он оказался, он... И поэтому для этого же есть школы, есть институты, и правильно же? Высшее образование люди берут, изучают, прокуратура, адвокатское дело. Для чего? Чтобы как подходить, как человек, судья, допустим, как он должен судить, почему у него должна быть объективная точка зрения. Он не должен склоняться к мнению прокурора, в тот же момент не должен склоняться к мнению адвоката, а должен объективно ко всему подходить. Для чего все это изучается? И, братья, если это в быту, то есть в тех законах, которые придумали люди сами, а что сказать о Божьих законах? Неужели вы думаете, субханаллах, что люди более милостивы к человечеству, нежели сам Господь миров, субханаллах? Нет. Также, братья, в этих текстах указания на предостережение обвинения в неверии определенной личности, пока не будет убежденности в наличии всех условий отсутствия преград для этого, и поэтому передают от некоторых ученых о том, что они говорили так, что если... Речь идет о неком человеке. И есть 99 вероятности, что он кафир, неверующий. И только одна вероятность, что он не кафир. Они говорят, я вот за эту одну цепляюсь. То есть за одну эту цепляюсь, Баракулла. Понимаете? За одну эту цепляюсь. А у нас же наоборот, когда 99 вероятности, что человек все-таки верующий, я одна же цепляется за все эти 99, пусть Аллах субхана ва тааля обережет.